Иван Богослов, Иван мне сказал, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Мы перешли, говорит апостол Иоанн, от смерти в жизнь, потому что мы любим братьев. И поэтому, если мы хотим перейти от смерти в жизнь, то выход только один – начать любить. И это самое тяжелое в нашей эгоистичной жизни. И это была всегда проблема из проблем. Потому что человек больше всего, к сожалению, ветхий человек, непросвещенный благодатью Святого Духа, больше в своей жизни любит самого себя. И однажды к преподобному старцу Амвросио подошла женщина и говорит, «Батюшка, что мне делать? Я не имею любви, но хочу ее иметь». И тогда преподобный старец говорит ей, «Если не имеешь любви, делай хотя бы дела любви, хотя пока и без любви». Вот и поэтому и надо начать. Оно, это чувство, откуда-то из ничего возникнуть не может и не свалится, как манна с неба, если мы не начнем кропотливо изо дня в день хотя бы начать с того, чтобы со всеми здороваться. Здравствуйте, спаси вас Господи, до свидания, благодарна вам за это теплое слово, за внимание. То есть это начинается внутри своей собственной семьи, а потом и на работе. А потом и соседи. И вот так потихонечку с этого элементарного вещей. И нам апостол Иаков говорит, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно на гнев. Если мы научимся сначала думать, прежде чем что-то сказать, потому что от нашего языка как раз и происходит вся эта нелюбовь. И поэтому помоги нам, Господи, в день памяти святого Иоанна Богослова, апостола любви, чтобы по его святым молитвам у нас в жизни хоть чуть-чуть ее прибавилось, чтобы мы на самом деле были похожи на нашего Господа не словами, а наипаче делами и самым этим главным даром, который нас приближает к Богу. Это дар любви, которую будем просить у Господа, чтобы исполнилось и изменилось наше с вами сердце. И мы тогда стали поистине сынами Божьими, сынами света, сынами благодати, сынами и дочерями любви. Аминь.